Мулалы, 1963 год, июнь. «Миру мир!» — прочитал Витя сквозь узкую полоску окна, не замазанную белой краской. Остальная часть стекла не пропускала ничего, даже лучи палящего казахского солнца. Видимо, поэтому здесь было не жарко. Он огляделся. Похоже на обычную русскую избу, только все белое. Потолок, стены, металлический шкафчик. Напротив него стояла чисто заправленная, без единой складочки койка. Плотно взбитая подушка торчала треугольником в ее изголовье. Серый выленивший штамп на ней еле читался. АТП-2560. Он вспомнил все. Мчащийся вниз грузовик, бензовозы в окне заднего вида, мужчину, махавшего руками. «Ох, дурак! Разбил же грузовик! Точнее, два! Что теперь будет? Уволят! С отца и матери взыскивать будут! Мать ведь опять реветь будет! Скажет, такой же, как Гришка! Только урон один!» В комнату зашла женщина в белом халате и косынке. «Очнулся?» — спросила она ласково, взяла его за кисть и посмотрела на часы. «Пульс в норме. Как себя чувствуешь?» «Хорошо». Голос, однако, хрипел. «Повезло тебе. Такая авария, а отделался мелкими царапинами да сотрясением мозга. Полежишь здесь 3 дня, а потом домой выпишем еще на недельку. И будешь снова как огурчик. Счастливчик ты, видать. К тебе уже и посетители есть. Позвать? А кто?» «Ну, там 2. Один, говорит, друг твой. Второй начальник. С кого начнем?» «Давайте с начальника», — ответил Витя и погрустнел. Медсестра вышла, в дверях показался Прохор Васильевич, в накинутом на плечи халате, поверх застегнутой на военный манер рубашки. «Ну как ты, братец?» — спросил он, проходя в палату. «В порядке», — ответил Витя. «Что теперь будет, Прохор Васильевич? Большой ущерб. Уволят меня. Вы только матери и бате не пишите. С моей зарплаты вычтите». Витя приподнялся. «Я все отработаю». «Ты лежи, лежи». Прохор Васильевич сел на табурет рядом с койкой. «Не волнуйся. Матери и отцу ничего писать не будем». «Спасибо, спасибо!» — радостно поблагодарил Витя. «Да мне-то за что? Ты слесарям, друзьям своим спасибо скажи. ЗИЛ, тот, которому ты кабину снес, восстановлению не подлежит. Только кузов годен. Второй кузов в ноль, убит. Мы с ребятами посмотрели, думаем, можно из них собрать один грузовик. Так что урон постараемся, так сказать, минимизировать. Правда, потребуется твое участие вне рабочего времени». «Хорошо, конечно, я согласен. Только родителям не пишите, а то...» Витя осекся. Про беду в семье, Гришку, его бандитство не хотелось рассказывать никому. И так полгорода знала. Да, собственно, и он недалеко от старшего брата ушел со своим исключением из школы. «Еще одна хорошая новость». Прохор Васильевич достал из кармана сложенную в четверо бумагу, развернул ее и стал читать. «За предотвращение ущерба социалистической собственности и народному хозяйству СССР быстрое и правильное решение в опасной ситуации, сохранившее жизни людей, объявить благодарность Тарасову Виктору Федоровичу с записью в личное дело». «Вот только что напечатали приказ. Держи». И он протянул ему бумагу. «Так что поздравляю. Нанесенный урон в 1000 раз меньше предотвращенного. Так что ничего с тебя или с твоих родителей взыскивать не будем». Прохор Васильевич пожал Вите руку. «Спасибо, Прохор Васильевич!» Витя обрадовался и возбужденно затряс руку начальника. «Да за это не мне спасибо, а себе. Если бы не отвернул, а, скажем, выпрыгнул, только представь, Все бензовозы бы рванули. А там знаешь, сколько было? 32 единицы. И все с топливом. А это значит, и контора бы взорвалась. И проходная. И люди в конторе. Захар и Ларья взлетели бы на воздух. А сколько человек было рядом, неизвестно, успели бы они убежать. Скорее всего, не все. Ты представляешь, что такое взрывающиеся один за другим 30 бензовозов? Это как бомбежка под Сталинградом. Одной обломочной шрапнелью поубивала бы половину. Я уж не говорю о пожаре. Так что молодец. Хорошо голова работает. Не струсил. Правильное решение принял. Единственно правильное. Хоть и рискуя собственной жизнью. Витя расслабился и улыбнулся. Действительно, он об этом даже и не подумал. Но ты шибко-то не радуйся. Есть и плохая новость. Какая? Витя скептически хмыкнул. Если родителям писать не будут, деньги за урон с зарплаты вычитать не будут, никто не погиб, что может быть плохого? Ерунда какая-нибудь. Ремонтировать грузовик после работы? Ну так это мелочи жизни. Поправимо. Подумал он, не в силах перестать улыбаться. Прохор Васильевич вздохнул. Аннулируем твое водительское удостоверение. Остаешься без прав на 10 лет минимум, а там как комиссия решит. Витя оторопел. Он смотрел на начальника и не верил. Наверное, он плохо слышал после удара головой. Он присел на койке и переспросил. «Погодите, это не может быть!» «Что вы сказали?» Прохор Васильевич повторил. «Это какая-то ошибка. Я же полгода учился в ДСААФе. Все экзамены сдал. И все ради чего? Только ради этого. Стать шофером. Выбраться из ямы. Я не могу больше быть на дне. Не видеть света. Они же знают, что у меня 7 классов только. Это ведь единственное, что у меня есть. Единственная оставшаяся мечта. Даже не мечта, а то, что осталось от нее. Даже с этим мизером я уже примирился. Все сделал, чтобы получить это. Это все, что у меня осталось. Стать шофером. Не капитаном, не пилотом, не штурманом. Всего лишь шофером. Нет, они не могут. Нет, нет, нет». Начальник молчал. Сжав зубы, Витя выдавил. «Права заберут. За что? Вы же сами сказали, я всех спас. Людей. Социалистическую собственность». «Это-то да. Но зачем ты за руль сел? Кто тебе разрешил? Ты же когда экзамены-то сдал, тебе что сказали? Право водить машину с 18 лет, а тебе 16. Ну вот зачем ты полез-то, а? Не терпелась». «Так я это...» Витя растерянно вспоминал, почему же действительно он полез за руль. «Как лучше хотел. Все же гонят. Нормы, выработки, соцсоревнования, вот и я. Вот я, вот я. Эх ты, кулема. С водителем мы с тем, конечно, разберемся. Почему от машины ушел? Почему ключи в зажигании оставил? Выговор ему уже объявили. Может, и вообще уволят. Но в твоем случае это ничего не меняет. Сказали же тебе. С 18, значит, с 18. А ты, эх, мне ведь самому жалко тебя, честное слово. Знаю, что ты старался. С первого раза сдал. Знаю, что хотел очень. Но извини, братец, пеняй на себя. Не дорос еще, видать. Ладно, выздоравливай. Он бодро встал. Фельдшерица сказала, ничего серьезного у тебя. Так, множественные осколочные ранения. Так что ты у нас везунчик. Вот это главное, помни. И что людей спас, помни. А права? Ты парень с головой. Что-нибудь придумаешь. Ну, бывай. И Прохор Васильевич вышел из палаты. Белый потолок, белые стены вокруг начали сужаться, давить, не оставляя пространства, не оставляя воздуха для вдоха. Жилы на шее напряглись. Спазм сжал горло, задушив нарастающий изнутри стон.